Тем временем сам Уэйн уже не сомневался. Его таинственный союзник – Агата. Но убил Тигриса не он. Всё пахло подозрительно с самого начала. Встречу намеревались провести в тайне в заброшенном здании. Кем бы ни оказался третий заговорщик, Тигрис обязан был оградить себя от любой опасности, а в итоге его безжалостно убили. Значит, он был беззащитен. Кроме того, их встреча – худшее время, чтобы отнять друг у друга жизнь. Представься, Уэйн, заподозрили бы Тигриса и Агату. Агата, Тигриса и Уэйна. Выжившие в любом случае становились виновными. Тигрис унес правду с собой в могилу. Но если бы Уэйн раздобыл доказательства, с легкостью бы отправил Агату на эшафот. Другое дело встретиться консул с Вилантийским принцем наедине. Отсюда и рождалась новая версия. В тот злосчастный особняк заглянул четвертый игрок. Держа мысли при себе, Уэйн продолжил. «Позвольте сперва рассказать, что я делал в заброшенном поместье в ту роковую ночь. Перед самым консисторием принц Тигрис предложил мне тайно встретиться. Его слуга может это подтвердить. И о чем вы намеревались поговорить?» Вперил Мирослав взгляд в парня. «Точно мне неизвестно. Могу лишь сказать, что принц Тигрис пригласил еще одного человека. Его имени я, увы, не назову. Приплясывая, отправились на встречу, о которой ничего не знали?» «Я наслышан о вас, принц Уэйн, но вы оказались ужасно беспечны». «В общем-то, да. Откажись я, избавился бы в будущем от ложных обвинений. Мне право, очень жаль», — отмахнулся регент. «Но продолжим. Я прибыл в обозначенный час и обнаружил принца Тигриса на втором этаже. Он сказал, что спустится вместе с нашим другом, исчез, а затем спустя время внезапно рухнул. Уже мертвым». Стил поднял руку. «Видело ли ваше высочество третьего человека?» «К сожалению, я думал лишь о том, как спасти принца Тигриса». «Ха, удобная отговорка! Существовала ли вообще еще одна страна?» С готовностью набросился Мирослав. Слуга ныне почившего его высочества в этом клятвенно заверял. Вмешалась Кардмелия и повернулась к Уэйну. «Стало быть, утверждаете, что убийца прибыл из Грансала?» «Именно!» «Это ложь. Не было никакого эсвальдского ассасина». Незваного гостя подослал один из иерархов, и Уэйн прекрасно знал зачем. Убить кого-то из трех. Неважно кого. Все трое – помехи, но умертвить их разом равно нажить себе еще больше проблем. Потому и отправили на тот свет одного, чтобы оставшиеся перебили друг друга сами. Кого в итоге обвинят, тоже неважно. Четвертый игрок выиграет при любом исходе. «Ведь таков твой план, а, Кардмелия?» Добавил про себя Уэйн. Четвертый игрок, никто иной, как сама префект апостольской курии Кардмелия. Она желала видеть всех троих мертвыми, и их тайная встреча для нее — божье провидение. «Я угрожал гегемонии церкви. Тигрис метил в патриархии, а Агата не давал цепким лапам Святого Престола прибрать власть в своем городе». Рассудил принц и усмехнулся. «Лушан — вотчина Кардмелия. В нем всюду ее глаза и уши. Отправить стражу и запереть город префекту, как щелкнуть пальцами». Стража обыскала в особняке каждый дюйм. Почему тогда Ниним нашла ножны от кинжала с гербом Ульбетской лиги? Не доглядели? Едва ли. Все подстроили так, чтобы стравить Уэйна и Агату. И едва ли от Кардмели ускользнуло, что Уэйн скрылся у Грюера. Это она дала регенту свободу. Тогда вопрос с усмешкой в голосе задал сам Грюер. «Юный принц, как же вы узнали об асвальдском ассасине, если не видели третью сторону?» Король-то понимал, что разворачивалось у него на глазах, и от всей души наслаждался спектаклем. «Всё просто!» — щелкнул пальцами Уэйн. «Зачем меня пригласили на консисторий? И кто пожмет плоды, представься, принц Тигрис! Сопоставьте эти вопросы, и придете к ответу!» «Продолжайте!» Принц Тигрис был намерен объединиться с Асвальдской империей и втянуть Натру в правосточную фракцию внутри Святейшего Синода. Совет всколыхнулся, Асвальдия — противник Запада. Соседние страны торговали с ней, но в основном тайно. «В самом деле...» — восхитился Грюер. «Принц Тигрис всегда не ладил с прочими иерархами. Видно, нашел себя беззащитным и обратился к Грансалу в надежде вырваться из тупика». Уэйн выдумал эту историю на ходу. И все же никто не сомневался, что Тигрис мог связаться с Асвальдией, и оттого обман звучал правдоподобно. «Непростительно!» — выпалил Мирослав. «За переход на сторону Востока полагается высшая кара!» Горб великана делил Варна надвое, и через него ввели лишь три полноценные дороги. На пути южной лежал Фалькас. История отношений королевства со Свальдией полна черных страниц, а Мирослав и вовсе проклинал своего соседа. Уэйн продолжил. План принца Тигриса пошел прахом. Его предали и убили те самые люди, на которых он так уповал. «Не вижу в этом смысла», — возразила Кардмелия. «Отчего Грансал на корню пресёк зарождение проимперской фракции?» «Плохой ход, если смотреть в далекое будущее. Однако ныне Эсвальдио охватил хаос, оттого им некогда морочить голову с клоками с Западом. Вот они и решили думать о дне сегодняшнем, сохранить отношения и не дарить шанса воспользоваться своей слабостью», — ответил регент. «Есть еще причина, почему имперцы убили иерарха именно в Лушане перед самым консисторием, дабы подорвать влияние Святейшего Синода, выбить земли из-под ног вашего высокопреосвященства. Венценосная династия Свальдов, а в особенности их вторая принцесса Рауэльмина, злого плоти, воплощение порока и малодушия. Ей придумать такое ничего не стоит. Будь Рауэльмина с ними, вся красная от возмущения врезала бы Оину зеркалом, чтобы тот посмотрел на себя. Но ее нет, вот парень и перекинул на девушку всю вину. Если консистория согласится со словами регента, то Тигрис войдёт в историю как дурак, что попытался сдружиться со Свальдией, и от ее же рук погиб. Тогда его репутация не свергнется в пропасть, но Уэйн не волновался, мертвецам она без надобности. Более того, принц это делал ради Тигриса. Уэйн заподозрил неладное от того, что иерарх рухнул вместе с люстрой. Он велел Ниним выяснить все обстоятельства и пришел к выводу, Тигрис сам на нее прыгнул. Если бы Виланцийский принц просто бы упал с антресоли второго этажа, никогда бы не достиг люстры. Слишком далеко она висела. Либо Тигрис бросился с края, либо его закинула группа людей. Уэйн определенно бы заметил толпу над головой, а стало быть, иерарх все-таки прыгнул. Зачем? Дабы доказать, что до самого прыжка оставался в сознании. Тигрис попал в засаду, и первым делом ему перерезали горло. Что охватило разум Виланцийского принца, когда шею обдало жаром? Смятение? Страх? Гнев? Ничего подобного. Тигриса на ногах удержало упрямство. Тогда он понял, в особняке кроме них есть кто-то еще, четвертый, тот, кого подослала Кардмелия. Тигрис побежал, к Уэйну рассказать о нежданном госте, не из дружбы или союзнического долга, то был его последний акт упрямства. Он не хотел позволить Кардмелии выйти сухой из воды, не хотел дать ей победить. Тигрис не мог говорить, ему перерезали горло, и жить оставалось считанные мгновения, из спины уже торчал кинжал. Он не сдался и прыгнул прямо в лицо смерти. Иерарх крепко схватился за сердце, он не держался за шею, не тянулся к спине, его руки лежали на груди. Почему? Тигрис стиснул символ веры. Скрещенные кольца. Это было последнее послание принца. Их враг — Левитианская церковь. Патриарх Сильверио, префект Кардмелия. «Тигрис», — обратился про себя Уэйн. «Однажды мы бы убили друг друга. Но ты пал, когда наш союз оставался в силе. Я еще принесу цветы к твоей могиле». Решив так, Уэйн заговорил. «Что скажете, консул Агата? Удовлетворили ли вас мои объяснения?» «Хм...» Слегка вздрогнул мужчина, когда его вовлекли в разговор. Иерархи озадаченно переглянулись, и только Агата понял истинные намерения регента. «Я сделал вид, что вы не были третьей стороной, а потому будьте любезны подыграть». «Думается, многое сказанного домысла», — начал консул, поглаживая бороду. «Но лишь Господу теперь известна истина. Я поверю вам». Уэйн ощутил, как настроение в зале переменилось. Впрочем, игра еще не окончена, согласился всего один иерарх. Парень повернулся к следующей цели. «А как считаете вы, принц Мирослав?» «Что за чёшь? Вы все это время выгораживали себя! Решили, что я так просто поведусь?» По правде говоря, Мирослав попал в точку, и все же Уэйн ответил без тени сомнений. «И я не вправе судить вашу мнительность. Тем не менее, на кону моей чести будущее Натры, дабы вы поверили мне, я готов доказывать правоту хоть до морковки на заговенье». Мирославу на этом консистории ключевое — титул иерарха для Скрея. Найти убийцу Тигриса не входило в планы, в то же время Уэйн открыто дружил со злейшим врагом — Эсвальдией. Избавиться от регента сыграло бы фалькасскому принцу на руку, однако так он потеряет время, а главной цели не достигнет. Остальному Святейшему Синоду не было дела, примкнет к ним Скрей или нет. Скорее, они даже отмахнутся от предложения Мирослава, есть вопросы поважней. И теперь принц Фалькасов стал перед дилеммой дальше давить на Уэйна или сдаться и свести разговор к Скрею. Сердце Мирослава металось из стороны в сторону. «Принц Мирослав!» Вдруг тихо позвали его. Голос привел юношу в чувство. Мирослав обернулся. Скрей смотрел на него прямо и одновременно с тревогой. «Так я потеряю его доверие», — осознал принц. Союзным каваринским королем в иерархах Мирослав намеревался заполучить больше влияния в консистории. Может, скорее войдет в синод, но упорство принца их разъединит. Этого нельзя допустить. «Похоже, выбора нет». Проклиная себя, Мирослав повернулся обратно к Уэйну. «Я согласен. В смерти принца Тигриса виновата Эсвальдия. Безгранично рад, что вы меня поняли». Ухмыльнулся регент, точно видел противоборство внутри фалькасского принца. Мирославу уже осталось только скрежетать зубами от злобы. Уэйн оглядел оставшихся иерархов: Сильверио, Кардмелия, Стил и Грюер. Убедит хотя бы одного, победа в кармане. «Грюер тот еще упрямец. Согласится, лишь если окажется один», — рассуждал парень. «Сильверио и Кардмелия черта с два передумают. Раз так, возьмусь за Стила». И только Уэйн открыл рот. «Знаете ли, ваша версия касаемо Эсвальдии безупречна, принц Уэйн», — нарушила молчание Кардмелия. «Гарансалу должно сполна заплатить за содеянное». Совет сходился на том, что префект использует преступление регента как повод раздавить Натру. Уж точно не согласится с ним. «Я правильно понимаю, что его святейшество разделяет мнение вашего высокопреосвященства?» — поинтересовался Грюер. Сидевший возле Кардмелии Сильверио кивнул, слабо, но утвердительно. Все-таки префект решила сама далеко не все. «А что же думают его величество Грюер и герцог Стил?» — спросила Кардмелия вместо Уэйна, окинув их многозначительным взглядом. Они оказались в меньшинстве, и ни один не станет спорить, когда патриарх уже дал ответ. «Принц Уэйн!» — заговорил Стил. «Не опишите мне после в деталях смерть Тигриса». «Разумеется. Благодарю. В таком случае я поддерживаю обвинение против Эсвальдии», — удовлетворенно объявил герцог. Уэйн про себя извергнул проклятие. Грюер тяжело кивнул. «Что ж, я тоже поддерживаю. Истину погребли под непроглядной тьмой». Консисторий принял версию Уэйна и возложил вину за смерть Тигриса на Эсвальдскую империю, а сам незадачливый принц выпутался из передряги. «Даже не знаю, радоваться ли». Уэйн глянул на Кардмелию. «Почему она так просто согласилась? Боюсь, об заклад вздумала заставить меня примкнуть к своей братии против Грансала». Юноша и брови не повел, и тем не менее, пока не разгадает новую тайну, покой ему заказан. Иерарх Тигрис пал от рук эсвальдского ассасина, весть об этом разлетится молниеносно и разом поставит весь Запад против восточной державы. На следующих встречах уже будут обсуждать, как покорить империю, и на три покоя не дадут. Силой ли, или же торговыми ограничениями, Котбал заставят порвать со Свальдией. И Уэйн не откажет, ведь сам обвинил Грансал во всех грехах. «Как бы не так, Кардмелия!» — решился Уэйн. «Настоящая битва только начинается!» «Прошу прощения!» — внезапно влетел в зал слуга. «Армия под знаменами Каварина взяла в осаду Мильтас! Принц Бардлош повел против них войска!» «Что?» Обомленно застыл зал, включая и Уэйна, и даже Скрея. Лишь двое отличались. Патриарх Сильверио оставался неподвижен, будто каменное изваяние, а на лице префекта Кардмелии проскользнула темная улыбка.